Я тут же заказал оснащение кладовщику для второго корвета, продолжая заниматься загадкой, а когда через 5 дней прибыл заказ, снова переключился на корвет, но частично, с загадкой я продолжал работы. Закончил одновременно и со своим судном, и с корветом, который ушел за 5,5, он был больше и мощнее того, что до него собрал и продал. Так вот, мое судно полностью готово, и я докупил то, что осталось по планам. 2 десантных катера, бронированных, малые мехи в их отсеки войдут. Потом тяжелый истребитель рейдер модели Спайсер. Одна из последних модификаций этих машин, дорого, 580 тысяч, тот был хорошо модернизирован, но не жалею. У всех 3, 2 катеров и рейдера, я еще планировал их модернизацию, установить оборудование защиты. Все, что нужно для этого закупил, поработаю с ними во время полета к кайфу. Увеличил поголовье роботов, взял судовых с запасом, часть отключенными на склад. Боевой штурмовой комплекс из 22 роботов, плюс 6 универсалов и 10 охранных для непосредственной охраны судна, плюс 6 летающих дронов-разведчиков. Купил бронированную среднюю платформу. А так как трюм медленно пополнялся, то на платформу поставил 2 мехов и часть боеприпасов к ним. Подумав, выкупил 10 новых катеров с прыжковыми двигателями, в разных модификациях от грузовых до пассажирских. Все они уместились на обшивке на сцепках, а самый маленький, 2-местный, шаттл по сути, во внешней шлюзовой, вполне поместился. Будет средством спасения. Спасательный плот и есть. Уже вылетать хотел, как притормозил. Те же пираты вышли на меня, месяц о них не слышал. Предложили купить несколько заинтересовавших меня единиц вооружения и оборудования. Среди них разведывательный челнок. Прыжкового движка тот не имел, но столько разведывательного оборудования, что на борту мог находиться экипаж только из 3 человек. Зато полноценная каюта была. Купил, за 1 000 000 после долгого торга. Тут цена неизвестна на такие челноки, в продаже их не было. Так ладно бы это. У этих пиратов было 2 робота-минометчика и 3D-принтер для создания боеприпасов, тоже выкупил. Еще 1 000 000 ушел. Пришлось для них 2-ю бронированную среднюю грузовую платформу брать, уплотняя трюм. Зато я готов к любым действиям в космосе и на планете. На руках после всех покупок едва 4 000 000 осталось. Пусть будут НЗ. Я планировал вернуться в эту империю. До отлета 2 дня, я последние покупки делал. Средний защитный контейнер офицерских пайков, на обшивке подвесил, 2 пассажирских глайдера, в одном контейнере, со всем оснащением, тоже на обшивке разместил, 3 малых платформы, 2 грузовых и 1 грузопассажирская, для них в трюме место нашлось. На стенке закрепил, там сцепки были. Приобрел 2 малых контейнера с гражданскими планшетами, и малый контейнер с зарядками для них на основе солнечных батарей. Тут на Славе такой товар востребован, найти легко, а мне нужен для продажи, вроде бус для индейцев. Купил среднего робота-погрузчика. Так вот, до отлета 2 дня осталось, сам назначил, последние покупки делал, да урожай грибов продавал, овощей всего 1 урожай снял, что-то в стазис пошло, но большую часть продал, когда меня нашли. Оказалось, тот сержант полиции, согласно инструкции, сообщил, где угнанное судно и сбежавший воспитанник приюта. За мной прилетел замдиректора нашего приюта на Курде. Я снаружи работал, мне тут попался срочный заказ ремонта боевого корабля, старого эсминца, что делал, еще 6 часов закончу, когда из севшего глайдера, явно арендованного, ко мне направился замдиректора. Я его сразу узнал, хотя и плохо знал, его с собой привел наш новый директор. Старый зам сгинул на том судне, что крикуны захвалили. Про этого я ничего плохого так схожу сказать не могу, работал честно, находясь в тени директора. Что интересно, его сопровождал военный офицер, в звании лейтенанта, и офицер полиции, тут уже капитан. Кажется, даже глава всех полицейских сил на Славе. Точно не скажу, не интересовался. Да и тот в тени находился, особо не светясь. Как его уговорили сопровождать зама. Ну что, Крис, пора домой, на Курд. Мне что, делать больше нечего? Сразу ответил я, с некоторой иронией изучая незваных гостей. Команда эсминца, что отдыхал в тени своего корабля, пока я работал, наблюдала за тем, что происходит. Да ничего особого, трюм загадки покинуло 4 штурмовика универсала, отчего офицеры сразу поскушнели. 2 взяли под контроль округу, Двое держали на прицеле гостей. Замдиректор был чисто гражданским штрафиркой и демонстрацию сил просто не понял, потребовав у офицеров выполнять свои обязанности. Те на него посмотрели как на идиота, а от команды эсминца донеслось эхо хохота. Те далековато от нас были, но, как я понял, те подслушивали нас, используя микрофоны у планшетов, настроив на удаленное прослушивание. Такая опция даже у гражданских моделей была, что уж про военные говорить. Офицеры поступили по-умному, просто взяли того под локти и почти унесли к глайдеру, в который сели и улетели. Больше ни их, ни зама директора я не видел. Видимо, смогли донести до него, что ко мне лучше не лезть. На планетах рейтинга D прав тот, у кого больше силы. Я сделал еще несколько покупок, например, две таких же фабрики для выращивания овощей и грибов. Они в свернутом состоянии лежат в трюме, запасы спор для грибов и семена сделаны солидные. Да много что, еще 500 000 ушло, но к назначенному сроку был готов. Так что, поднявшись на орбиту, начал разгоняться, как меня остановили. Да те же наемники, что никак не могли простить, что я забрал у них два истребителя, дождались, решив отомстить. Те пытались сходу атаковать, но я возмутился в эфире, мол, так нечестно, где арбитр, кто нас судить будет. Вызвался представитель крупного клана наемников, довольно авторитетный офицер, на эсминце поднялся с планеты, да и вообще немало судов и кораблей поднялось и отдаленно наблюдали за нами. Тут такие дуэли всегда собирают немало зрителей, даже по телеканалам показывают. А удаленность зевакам позволяет уйти от случайных выстрелов, что в них несутся, время есть. Вот так был дан сигнал, и началось. Ударили мои плазменные пушки и турболазеры, приняв на щит поражающие элементы от противника. Это, кстати, заинтересовало патрульных, два корабля сблизились ближе, чтобы за нами наблюдать. Вообще плазменные пушки мощнее, но турболазеры банально скорострельнее, и мощь компенсируют именно нескончаемым потоком выстрелов, так что все три батареи по сути имеют одну огневую мощь. Вот только лазеры в атмосфере бесполезны, они для пустоты. Тот случай с крикуном на Курде, так я там почти в упор бил, зато на планетах плазменные пушки отлично работают. Наемники, что меня вызвали, по-моему, сразу пожалели о своем поступке. Те хоть и навесили некоторую броню на борта своего рейдера, но все же это было полноценное гражданское судно, а у меня еще и защита активна. Так что разделал я тех несколькими залпами, и арбитр засчитал мою победу. Несколько судов занимались спасением выживших, они были, скафандры наемники все же надели, а я, разогнавшись, ушел в прыжок. До того, как мной серьезно заинтересуются, то как сфера защиты вспыхивала вокруг загадки, видели многие, как и то, что она отбивала снаряды противника. Все, что могла, Славия мне дала, 4 месяца я на ней провел, и впервые в этом теле посетив бордель, точнее ко мне девочки по вызову летали. Однако, я готов и пора посетить кайф, и там как повезет, куда меня зашлет. Надеюсь на магический мир, хочу вернуть себе магические возможности. Сам полет для меня проходил в работе, поэтому прошел, можно сказать, незаметно. Я дорабатывал судно, модернизовал лечебную капсулу, что установил в медкубрике. Пришлось потесниться, но та встала, теперь капсула была способна и конечности отращивать, а то только кожные покровы выращивала и некоторые внутренние органы приращивала, выращенные из ДНК пациента. Теперь все делает разом. Сделал защиту у 2 десантных катеров и истребителя рейдера, как и задумал. Комплектующие еще оставались оснастить такими защитами 2 из 10 гражданских катеров, но пока отодвинул эту работу на более позднее время. Да и только у 3 катеров реакторы выдают достаточно мощности, чтобы хватило еще на защиту. Взломал и почистил компы всех судов, кораблей и роботов, которые ранее не успел почистить. Особенно с челноком возился, пока не привел все оборудование в порядок. Тут множество кодов и запретов к работе было. Убрал, теперь смогу использовать челнок по полной. Да, фабрику, особенно там, где выращивал грибы, законсервировал, некуда девать урожай, стазис камеры полны, овощи пока выращивал, а ведь перед отлетом опустошил все камеры и продал свежий урожай, но за время полета все равно накопилось, ну и другие работы делал, все успел. Да, если у кого возникнет вопрос, откуда я знаю куда лететь, ведь пиратских навигационных карт до кайфа у меня не было, то отвечу так, у меня в медкубрике было оборудование копирования памяти, новейшее, у пиратов купил, доработал его и снял память у себя, и так сделал файл с нужными навигационными картами. Это оборудование здорово облегчало жизнь. Я, оказывается, многое подзабыть успел. Ну и из своих знаний делал спаки. Не особо много, десятка два, времени на них мало. Просто опыт нарабатывал с таким оборудованием. Выйдя в системе Кайф, я направился к планете, с интересом изучая все вокруг. К слову, то судно, что стояло на спутнике, было там же. Значит, я не первый, кто побывал на этой планете. Судно законсервировано, надо будет привести его в порядок и заправить, станет средством моей эвакуации, если вдруг загадку потеряю. Облетев спутник, мальком глянув, где судно стоит, глядишь, пригодится. Я некоторое время висел на орбите, изучая два поселения аборигенов. Это не жители планеты, а те, кого портал закинул в этот мир, вот и увеличивали свое поголовье естественным способом, так что аборигены, рожденные тут, уж есть, да новыми подарками от портала. Спускаясь на планету, я пролетел так, чтобы меня в обоих поселениях видели. Судя по тому, что мне вслед шар фаербола кинули, явно с испугу, защита отбила, та в атмосфере вполне работала, меня точно заметили. А сам я сблизился с порталом, где и встал на опоры, изучая его через все камеры, что картинками были на пилотских визорах. Сближаться я все же не стал, трясло меня от одного его вида, а снова начал подниматься на орбиту. Да к судну, нужно решить с ним вопрос. Два дня я занимался судном, приводил его в порядок, взломал комп, запустил оба реактора, прогрев, провел ремонт, он требовался, залил полные баки топливом, со своих перелил. Баки загадки опустили, так новое топливо пришлось синтезировать, что и заняло два дня. А вот судно, названное мной Оли, так временный идентификатор выдавал, я решил перепрятать. Причем в соседней системе, а не в системе Кайф. Вообще на Оли, я часть роботов перекинул, у меня запас был, например, приписал к его компу три бытовика, сервисного, стюарда, ремонтника универсала и отдельно одного штурмовика универсала. По минимуму хватит. Судовой комп почистил и залил навигационную карту до Славии, а то там были какие-то огрызки. Припасы на склады, вроде пайков, пяток баулов со спасательными скафандрами. Судно опустил на спутник и провел консервацию, на Кайфе, где-нибудь спрячу катер, один из того десятка, вот он и доставит меня до стоянки Оли. Когда я вернулся на Кайф, снова пролетев над поселками, меня не было почти пять дней. В этот раз встречали по-другому, пытались привлечь внимание. Впрочем, куда я летел, те вполне поняли, портал был именно в той стороне, а вот мне общаться с местным не расхотелось. Причина в том, что я приметил несколько человек в знакомых комбинезонах, из мира Домина, тот самый, где я 12 лет подопытным был. Поэтому пока отвернул от портала и слетал к горам, но не к тем, где у меня на зеркальной планете Кайф был схрон, о котором имперцы отлично знали, в другом месте сделал схрон с запасами, катер там оставил, небольшой, пассажирский, с двумя каютами. На нем и до Славии долететь можно, я полные топливные баки залил. Я тут отличнейшую пещерку нашел, внутри спрятал катер, законсервировав его. В кабину пару скафандров убрал, тут нужно, Оли тоже атмосферы не имеет, все запускать придется, пройдя на борту судна, а без скафандра это вряд ли выйдет. Также в кабину две упаковки пайков, лучемет с боезапасом, комбез космолетчика. Только после этого я вернулся к порталу, а там уже ожидала группа торжественной встречи. Ну или как посмотреть. Помня о фаерболе, значит, маг тут есть, возможно, и не один. Я несколько настороженно поглядывал на встречающих. Вообще маг мне нужен, особенно одаренный в области зелий, чтобы сделал мне комплект зелий для наращивания ауры псиона. Я хоть и не одаренный, но объяснить, что нужно делать, смогу. Может, не с первого раза, даже не с пятого, с десятого или двадцатого, все должно получиться. Если одаренный зельевар, то с ним быстрее, с одного-двух раз, не дольше, все получится. Черт, да даже я сам смогу сварить зелье, главное иметься очки артефактора, чтобы видеть, что делаю, и мага под рукой, чтобы тот маной проводил преобразование. Связываться с магами да имперцами, что устроили тотальную разведку всех миров, уверен, что разведгрупп, если не тысячи, то несколько сотен точно. Так вот, связываться с теми, кто меня встречал, не особо хотелось, особенно когда приблизил их лица, и как те жадно рассматривают мое имущество, что закреплено снаружи на обшивке. А тут многие бросились в рассыпную, увидев, как наводятся на них стволы малых пушек. Это из империи Домина архаровцы. В этот раз оставлять за спиной врага я не собирался, и пушки заработали, точными выстрелами уничтожая всех в комбезах и бронекостюмах, кто был из Домина. Полтора десятка на тот свет отправил, не обращая внимания на обстрел от мага, мне он не мешал. Судно зависло в 200 метрах от портала, на высоте 300 метров, нос направлен точно в центр кольца, во внутреннюю его часть. Я проверил, все ли готово, протестировал внешнюю защиту судна, которую продолжал долбить маг. Один выстрел, и мага нет, достал и направил загадку прямо в портал. Моя догадка сработала, портал заработал именно от защиты, что запитало его, да и идея, как остаться с энергией, тоже вполне работала. Судно, проходя через портал, чуть клюнуло носом, мигнул свет в рубке, как и экраны, но все работало. Судовой комп мигом перезагрузился, и я оказался в другом мире. Пока два робота-ремонтника универсала, что стояли на зарядке у химических реакторов, их батареи были высосаны в ноль, заряжались, я отлетел в сторону, пусть два только сработали, носовой и кормовой, энергии от химических реакторов хватало, но все же это маломощная дублирующая система, чтобы не разбить судно. Так вот, пока оба робота заряжались, чуть позже пошлю их запустить судовые реакторы, и они же поставят остальных роботов на зарядку. Я отлетел в сторону, старясь это делать быстро, видя с помощью наружных камер, не так и далеко не крупный город, и рядом с местным порталом группу людей, в которых я определил магов, с два десятка, и около сотни обслуживающего персонала и охраны. Что хорошо, по мне не стреляли, удача со мной, поэтому отлетев в сторону, на километр я совершил посадку. К тому моменту, получив 5% зарядки, роботы рванули запускать реакторы, а то я даже защиту запустить не могу, да и остальных роботов активировать нужно, зарядив, ну кроме штурмовиков, погрузчиков, средней платформы, мехов и катеров, те реакторы имели, и на момент перехода портала были штатно заглушены. ХМ, сработала идея, это вторая. Первое то, что портал может от защиты судна зарядиться и сработать, я не то чтобы знал, один раз было, это не убедительно, не доказательство, но скорее надеялся, чем был твердо убежден. Вторая догадка о способе перемещения, это четко думать, куда ты хочешь. Я хотел в магический мир, где стану одаренным. И это магический мир без сомнения, осталось остальное выполнить, стать магом, ну или псионом, так точнее. Когда реакторы вышли на режим, не стал ждать приближения магов, а резко взлетел и поднялся на орбиту, отлетев от планеты. К тому моменту часть роботов уже зарядились, остальные были на зарядке. Оборудование защиты тоже выходило на режим. Пару штурмовых запустили, их реакторы тоже выходили на режим. Для местных я как на горе золота сижу, каждый захочет ограбить, так что общаться с теми магами, что были у портала, я не хотел категорически. Противопоставить им я ничего не смогу, как покину судно. Лучше тайком на катере спущусь и сделаю все, что нужно, незаметно для основных слоев магического общества, а договориться смогу. Накупил для этого на славе пару десятков тонн технического золота, в империи он не особо дорогой материал. Спрятав судно за обратной стороной одного из спутников планеты, да тут два спутника было, я пересел на челнок и стал изучать местных жителей, пытаясь понять, куда попал. К моему удивлению, мир оказался знакомым. Я жил в подобном, если это не он. Это третий мир в моей жизни. Тут есть маги, но я тогда попал в неодаренного и прожил жизнь, будучи наемников. Хорошая жизнь, мне понравилась, в отличие от воспоминаний, как однажды стал невольным каннибалом. Вот это не самые приятные воспоминания о той третьей жизни, но почему-то первыми приходят на память именно такие. Еще помнится, встречал жителей этого мира, или одного из схожих, на одной из планет, после боя с Высшим. Меня тогда еще аборигены на имущество ограбили. В общем, много лет с тех пор прожил, но подслушивая разведывательным оборудованием общение аборигенов, восстановил за пару дней разговорный навык. Надо же, думал, забыл этот язык. Акцент, конечно, сильный, но хоть так. Сменив челнок на катер, я спустился у одного городка. Помню его, часто тут бывал, когда торговые караваны водил. Только помнится, тот по-другому выглядел, больше был. Катер спрятал в лесу, ночью спускался, охранял его штурмовой робот, а сам прогулялся до городка. Как раз к рассвету вышел к нему, и уже при свете дня прошел на территорию. Первым делом в лавку менялы, где два кусочка золота, по 100 грамм каждый, поменял на местные деньги. Менял и осмотрел меня, но одет я по местным меркам прилично. Это был мой приютский костюм, я из него уже вырос, так пришлось распарывать швы и перешивать, не в комбезе же космолетчиком не идти, у меня их 6 разных размеров, а из обычной одежды только этот костюм, что я забыл выкинуть. В общем, не продумал этот момент, пришлось вот так крутиться с портным делом. Да и насчет знания языка я погорячился, мы с менялой еле понимали друг друга, ладно хоть разобрались. Я на глаз прикинул, вроде цена точная, тот к слову золото проверял амулетом. После этого я прогулялся до местной улицы магов, где лавки магов и все магическое продавалось. Там уже открываться начали, это меняло круглосуточно на дому работает. Первым делом нужно приобрести магическую личную защиту. Для местных я без нее что жертва, громко кричащая, что у нее есть деньги, ограбьте ее. Купил я защиту первого уровня сложности, четвертая часть наличных средств ушла, я попросил продавца мага активировать ее, чтобы так ауре приписалась. Послушай, парень, не советую тебе этого делать, когда пройдешь инициацию, придется ломать блок и приписывать амулет заново, аура изменится. Вы имеете в виду, что я одаренный, с настороженностью в тоне, да и надежный, уточнил я. Ну да, у меня активно магическое зрение, потому я вижу твою ауру. Ты не знал, где я могу пройти инициацию? Сразу поинтересовался, взяв себя в руки. Не советую делать ее так рано, желательно в 14 лет. Я знаю, что делаю. Так где? У меня есть пентаграмма инициации. Я в шоке, думал искать буду зельевара, учить его, несколько месяцев точно, потом проверять готовое зелье на подопытных, и потом на себе, а я одаренным оказался. Вот уж чего не ожидал. Ну нет в мирах империи одаренных, а тут такой финт. Или я чего-то не знаю. Сработало желание, что я транслировал порталу, когда просил отправить меня в магический мир, где я стану одаренным. Действительно стал. Через час мы вернулись из подвала, на мне уже детская сетка, а я сиял от счастья. Тут хозяин магазин приписал ко мне амулет защиты, после чего я скупил на оставшиеся деньги один амулет защиты первого уровня, 4 второго, больше у него не было, один амулет очки артефактора второго, и 2 сканера второго уровня сложности. На этом деньги закончились, и я поспешил к выходу из города. Мое лицо не покидала улыбка. Помните, что ранее я был дефектным магом, отчего пришлось уйти в профессию алхимика. У меня не было магических линий, в общем, проблемы с ними. А тут проблем нет, детскую сетку я сплел себе сам, и из тонких нитей, а это открывало огромные возможности. Решено, задержусь на этой планете на пару месяцев, скуплю побольше амулетов и артефактов, да и книг по магии, раз я полноценный маг, где-то среднячок по силе, да и тонкие нити позволяют учиться на артефактора, то почему и нет. Хотя я идиот, но не ругаю себя за это я на радостях затупил. Нужно найти лучшего артефактора на планете, скачать его память, можно без спросу, и сделать спаки, изучив их, да и спаки по другим магическим наукам. Да, так и сделаю. А на выходе из городка меня ждали. Именно меня. Стой, приказал мне какой-то чиновник. Рядом с ним было 6 стражников и скучающий городской маг, видимо дежурный, молодой, из практикантов. Чиновник же, тряся отросшими щеками, тот вообще тучным был, развернул свиток и зачитал. Любой одаренный, согласно декрету от года дракона императором Каем, поставлено, все одаренные из простых, без хозяев, что проходит инициацию в городах, надлежат немедленной регистрации в реестр одаренных, после чего получают направление на обучение за счет городской казны, где и будут отрабатывать оплату за учебу. Ну и, я тут при чем? Кстати, я выяснил, почему мы плохо понимаем друг друга. У того мага, что провел мне инициацию, а потом сдал городским властям, видимо положено по закону, что тот и сделал. Так вот, выяснил у того мага, время оказалось не то. Если проще, я жил в третьем перерождении в подобном мире, но на 600 лет позже. Для меня этот мир глубокая древность. Тот-то сменял и мы с трудом понимали друг друга. Что, впрочем, не мешало получать услуги и оплачивать. А вот что тут происходит, я понимал, странно, маг в лавке об этом не сказал. Видимо посчитал, что я и так знаю. В кабалу меня хотят загнать. Знаете, что я сделал? Дорванулся всех ног в сторону опушки. А что, может еще бой с ними принимать? Лучеметом не настреляешься, при мне 2 было, У них тоже защита есть, да их тупо больше. За мной с гиканьем бежали стражники, быстро отстав, сбив дыхание. Это я бегаю каждый день по 10 километров на беговой дорожке спортзала, да и молодой еще. Хотя нет, один стражник выпил 2 эликсира и развил большую скорость, начав меня нагонять. Вот тут пришлось пострелять, и тот отстал. Маг тоже пытался использовать магию, но защита моя была крепкой, так что банально сбежал. Добежав до катера, завел робота в грузовой отсек и, взлетев, направился к судну. То, что сейчас день, меня не волновало. Главное, получил, что хотел, остальное еще добуду. Не проблема. Загадка клюнула носом, но все же химические реакторы начали давать достаточно энергии. В этот раз все 3 штатно сработали, и судно, пройдя портал, стало удаляться от места, где попало в этот мир. Я заказал, мысленно прося, отправить меня на землю, где как-то уже был и меня убили. Я не могу сказать, тот ли этот мир или нет, все вокруг бело от снега, поземка метет, судно содрогается от порывов ветра. Вот вроде знакомая излученная реки, но она ли это или нет, я без понятия. Аккуратно поставив судно на опоры, ну как получилось встать, место крепкое, я сканером проверил и стал работать с оборудованием связи. Оно дооборудовано, кое-что с разведывательного челнока снял. Все точно, значит, портал снимает показания моего ментального поля, где имеется просьба желание куда отправить, и выполняет. Это Земля, без сомнений. Однако та или нет, пока не знаю, хотя год совпадает. Сейчас был март 1997 года, прослушал новости в радиоэфире. К слову, в прошлом магическом мире я задержался всего на 2 недели. А чего тянуть? Закупил изрядные запасы артефактов и амулетов, почти 500 тонн золота ушло, снял память с 10 лучших магов на планете, еще у 4 не вышло, мощная защита, которую, в отличие от остальных, преодолеть я не смог. Тут аура одаренного дополнительной защитой оказалась от такого скачивания памяти. Про ауру Псиона я знал, про магов сейчас подтвердил предположение. Так вот, я все магические науки имел в виде скачанной памяти, потому начал делать спаки из знаний мага-боевика уровня архимага и остановился. Черт, мир, где я побывал, не сказать, что высок в магическом искусстве, зачем забивать память этой информацией, если я смогу найти мир, где магическое искусство на порядок выше. Правда, архимаг есть архимаг, вообще чудом удалось договориться с ним за 1 тонну золота, что я память его скачаю, это других смог усыпить, а к этому даже подобраться не получилось. Один из 3 архимагов на планете, да и оплата его знаний невелика, дал ему изучить спок по парнусу со школьным курсом, выдал 2 планшета и передал 1 гражданский грузопассажирский катер с 2 полноценными каютами и грузовым отсеком. Один из самых больших катеров у меня в запасе, но без защиты, только 2 легкие лазерные пушки и все. Пришлось еще обучить основам пилотирования и навигации, описав, как через портал переходить. Тот сможет, перебравшись на кайф, долететь до Славии, топлива хватит, а навигационную карту на комп его катера я слил. Надо же было выставить такое условие, его память и знания за возможность отправиться в другой мир, в мир космических кораблей и технологий. А 1 тонна золота, это так, чтобы тот на контакт пошел. Как бы то ни было, знание архимага, это все же знание архимага, поэтому, когда сделал спок с основами боевой магии, 3 дня делал, не такое и простое дело, 2 уровня тот вышел, сразу изучил. Потом, подумав, сделал спок с основами знаний лучшего артефактора планеты, и тоже изучил. Как раз за день до пересечения портала, после первого спока 2 дня отрабатывал эти знания на полигоне в лесу, да и в пустоте, на поверхности одного из спутников, а после 2-го решил изучить купленные артефакты и амулеты. Да, столько простых поделок, проданных мне как дорогие и редкие работы, мата не хватает. Ладно, хоть разбираться стал, а потом перебрался в этот мир. К слову, архимаг передо мной прошел через портал, не один был, надеюсь, те в другую империю ушли, а не в ту, откуда я сюда прибыл, а через 6 часов, и я тоже перешел. Вот теперь на земле, все амулеты разряжены, накопители пусты, мой источник тоже, но начал медленно наполниться. Теперь есть куда сливать излишки маны. Кстати, а обломки портала в болоте мой сканер видит, значит, был он тут, да уничтожен. Хм, обломки платформы в болоте имеются, разного имущества, вмерзшего в лед, остатки клетки все так же торчат, их даже визуально видно, не утонули. Других находок тоже хватало, но меня это не интересовало, ничего ценного там не было. После того, как судовые реакторы были запущены, роботы на зарядке, свой амулет защиты зарядил процентов на 10, я взлетел, оставив в снегу след днища судна, и стал подниматься на орбиту. То, что тут световой день, скорее всего полярный день, меня не особо волновало, как и свидетели. Ну будут, и что, вон на высоте, когда я облака пробил, от меня в сторону пассажирский лайнер шарахнулся, аж на бок лег, судя по воплям в эфире, откуда-то с Филиппин. Пару раз защита срабатывала, мусор в сторону отлетел от щита, тут его техногенного на орбите хватало. Кажется, даже одним из предметов спутник был, возможно и рабочий. Перебравшись на другую сторону Луны, где меня точно не увидит, я стал готовиться к работе. Подготовил один из десантных катеров, проверил его, потом отправил на борт двух штурмовиков, малую грузопассажирскую платформу, пару слитков с золотом, пару килограмм, одежду, купленная в прошлом мире, там она считается домашней, а тут с натягом пойдет за уличную. Подумав, поработал со своей памятью, с тем оттиском, что был уже снят ранее. Сделал изображение лиц всех отморозков, а видел я шестерых, хотя плотно работали со мной, пытая, только трое. Пластик был похож на фотобумагу, и изображения всех шестерых вышли четкими, хорошо различимыми. Не то чтобы как будто позировали, но похоже. В памяти нашел информацию по номеру телефона соседей Захарченко. Записал, пригодится. Вот так подготовившись, я начал спускаться на планету. Тут удачно шел серьезный ливень, в районе Плимута, в Англии, там и совершил посадку в пригороде, отправившись на платформе за покупками. Ливень помогал в том, что меня никто не видел и был день, ночью приборов и телескопов у местных хватало, а НЛО трубят все каналы, все любители поглазеть на ночное небо, уже делают это, там где ночь, а днем и без того свидетелей хватает, потому дождь для меня, это просто отличная маскировка. А то, что на этом острове решил сесть, так виновата именно погода, ее я и искал. Чем серьезнее, тем лучше. Мне нужна местная одежда и техника, некоторое оборудование, чтобы не отличаться от землян. Вот так, добравшись до центра города, я в автоматическом режиме отправил платформу обратно. К слову, та с закрытой кабиной была, потому я ее и выбрал. От дождя меня защищал магический зонтик. Сам не держал, это амулет. Несколько я зарядить успел, включая этот. Поэтому уверенным шагом направился к ближайшей скупке. Там использовал ментальный амулет, поэтому вопросов о продаже золота не возникло. Правда, оба слитка с примесями, ну еще бы, техническое, отчего цена упала, но все равно прилично, больше 200 000 фунтов. С этими деньгами в сумке пробежался по фирменным магазинам, переодевшись, даже с запасом обувь взял. Англичане мне не нравятся, но они делают отличную обувь. Что есть, то есть. Купил две пары высоких туристических ботинок, для такой влажной погоды самое то, а то мои кожаные полусапожки уже промокли. Накупил обуви на вырост так, что сумка потяжелела. После этого покатил на такси в фирменный автосалон, тот тоже работал, хотя клиентов особо не было. Ментальный амулет помог мне дойти до директора автосалона, он не владелец, и через него, взяв под легкий контроль, договориться о продаже нового рендшавера. Модель брал Discovery, леворульная, а не как англичане привыкли. Такой машины, да еще полной коллекции, в автосалоне не было, но они были на складе, подготовлены к вывозу в Европу. Выяснил, что несколько моделей сделаны для России, заказы автосалонов, с теплыми опциями, вот и купил такую. Скоро должны подогнать. Заодно сотрудник купит две канистры и зальет не только бак до полного, но и канистры. Машина дизельная. Прошлось подождать 2 часа, пока машину пригнали, пока техник проведет полную проверку и подтянет где нужно, тонировку и сигнализацию установили, тут еще 3 часа ждать пришлось, я оплатил покупку, наличность принимали охотно, после чего покинул автосалон на черном внедорожнике, имея пачку документов на него. Машина продана, остальное сотрудников автосалона не волновало. Тяжело привыкать к местным правилам дорожного сжижения, дождь явно шел на спад, машины появились на дороге, однако все же покинул город благополучно и доехал до стоянки катера. Со второго раза, с первого колеса на аппарели пробуксовывать начали, я заехал в десантный отсек. Закрыв аппарель, я не стал медлить и вскоре оказался на орбите, направляясь в сторону России. Вообще, я подумывал на борт судна вернуться, взять кое-что, часть одежды оставить, а она натуральная, и в империи вполне котируется, но узнал в прогнозе погоды, что над Москвой метель, пурга, посчитал, что это отличный шанс незаметно сесть в окрестностях Москвы и заняться делами. А то когда еще такой шанс будет, без паники про налет инопланетян, посетить Москву, а то к Норильску стянулись все уфологи, что есть на планете, именно все. Пусть часть в пути, но все туда устремились. Цены на аренду жилья взлетели до небес, а у охотников, что стали проводниками, вообще расценки запредельные. Нанять вертолетчиков, чтобы посетить место, где в снегу остался след инопланетного корабля, так вообще нужно олигархом быть. Там в основном военные деньги делали. Умеют наши делать деньги из воздуха. Посадку я совершил не просто на окраине, а почти в центре города, у гаражного кооператива. Тут места для посадки хватало. Выгнал внедорожник на улицу. К слову, номеров у него не было. Я как бы должен был после автосалона посетить службу регистрации автотранспорта. Для работников автосалона я был взрослым мужчиной, невысокого роста, ментальный амулет так работал, потому особо вопросов те не задавали. Документов у меня не было, так один из сотрудников оформил бумаги на себя. Вообще бумаги мне эти нужны, чтобы выгнать машину из автосалона, и все. Там вопросы не зададут, машину забрали, деньги в кассе, по документам все чисто. Какие могут быть вопросы? А кто за рулем не видно, машина тонирована, мне это в автосалоне сделали, только лобовое не трогали. Так что выгнав машину наружу, снежинки сразу облепили ту, просохнуть внедорожник после Англии особо не успел, и капли начали застывать, я же, дистанционно управляя катером через планшет, закрыл аппарель и спокойно поднял катер на орбиту. Пусть там повисит, когда надо, спущу, мне так безопаснее, не найдут и не угонят. Точнее, может, и найдут, да точно увидят, тут агроастрономов завались, но вот угнать пусть попробуют. Сбить тоже вряд ли, у катера активна защита, что также спасает от техногенного мусора на орбите. Трат энергии чуть больше, зато спокоен за него. Ракетой такую защиту не пробить, если только десятью и быстрыми попаданиями, иначе защита успеет восстановиться. Или ядерным боезапасом. Защита загадки такое попадание выдержит. А вот катера точно нет. Убедившись, что катер завис на месте, остался довольным. Контакт отличный, без помех. У меня на планшете был усилитель, вроде ретранслятора, такая нашлепка на корпусе. Она позволяет использовать планшет и оборудование связи на катере на дальности 500 км. Сиденье с подогревом, салон прогрет. Немного повозившись поудобнее, я уже настроил управление на себя, сиденье поднял и подал чуть вперед. Руль опустил, вполне удобно. Так что сдавая назад, заехав в небольшой поворот в тупик к гаражным боксам, развернувшись, давя уже хорошо выпавший снег, выехал из гаражей к перекрестку, и убедившись, что машин нет, сканер это тоже подтвердил, повернул и встал у перекрестка, где горел красный. Катил я, соблюдая правила, свет включен, противотуманки на всякий случай тоже, не видно же ничего. Машин мало, даже маршрутный транспорт встал. Ну кроме трамваев, меня лично амулет сканера спасал. Катил и размышлял, что делать. Как ни странно, я собирался вернуться на судно и продумать свои дальнейшие действия. Подробно. Прикидки, что делать дальше были, но именно хаотичные зарисовки, а не полноценный план. Найти опытного сыщики, выдать ему деньжат, фотографии разыскиваемых, сфера их деятельности, адреса моих бывших квартир, и скомандовать, ищи. Однако, данных по сыщикам у меня не было, я и надеялся найти их, подключившись к местному интернету. Надо сказать, жутко тормозному и не самому лучшему, ну и к сетям связи подключиться, но погода так подыграла, что нужно было действовать быстро. И вот я на планете, в Москве, а что делать пока раздумывал, крутясь по улочкам. Плюнув на это дело, приметив пустую парковку, судя по следам, ее кто-то недавно покинул, и встал на это место. Машину глушить не стал, только свет выключил, сидел и работал с планшетом. А что, у меня связь с катером была, а у того с компом загадки, а у судового компа с оборудованием связи. Через планшет к местному интернету подключиться я не мог, разные технологии, а через судовое оборудование, вполне. Немного длинная цепочка, но работать можно. Интернет мне никакой информации не дал, тут вообще черт ногу сломит. Базы да архивы. Взломал архив ФСБ, но и там ничего интересного. Похоже, свои базы на электронные носители те еще не перевели. Телефонные линии, в основном сотовые, прослушивать смысла нет, комп загадки не знал русского, да и сотовая связь тут в зачаточном состоянии. Поди знай, когда еще кто обмолвится по нужной мне информации. Что ж, выход один, самому искать, банально интересуясь у знающих людей, к кому лучше обратиться. Правильно, к прессе. Почитать рекламу в объявлениях, в газетах. Включив ближний свет, планшет я уже положил на соседнее сиденье, стал сдавать назад, видел, что помех нет, кроме троицы парней, ХМ, на гопников похожих. Так вот, я развернулся, собираясь вернуться на дорогу, как двое подскочили и дернули за ручку двери водительского сиденья. Ага, ограбить похоже захотели. Нет, сыночки, двери блокируются, когда машина начинает движение, и разблокируется по приказу водителя. А вот это уже серьезно, пробормотал я, глянув на зрачок ствола ПМа. Держал его третий из гопников, что подошел со стороны пассажирского переднего сиденья, и теперь громко командовал мне. Те меня не видели, свет приглушен. Потом я спокойно достал лучемет, армейская укороченная модель для скрытого ношения, и, открыв дверцу, выпал наружу, покатившись. Те вдвое, не сообразив, радостно распахнули вдарь, я же прицелился по ногам третьего и выстрелил дважды, тот, заорав, упал, ноги ему были перерезаны чуть выше щиколоток, еще дымились, а я сделал третий выстрел, точно в лоб вооруженному, после чего, перекатившись на спину, те двое, что стояли у моей дверцы, застыли в ступоре, да и быстро все произошло, к тому же те явно обдолбаны, и сделал две выстрела снизу вверх. Оба получили в головах незапланированные природой прожженные отверстия, повалившись. Закрыв дверь, чтобы салон не вымораживать, я отряхнулся, а то как снеговик, сам я в синих джинсах был, теплая клетчатая рубашка, теплая черная с синими вставками толстовка сверху, в капюшон даже снег попал. После этого быстро собрал трофей, удивительно, но у пистолета даже предохранитель не снят был. Оружие, видимо, служебное, был один запасной магазин, полный, номера не спиленные. У кого украли? Пачка денег, золотые колечки, одна цепочка, три ножа бабочки, на одном кровь. Видно, что те грабили прохожих, мелочевки много, все забрал, трофей есть трофей. И сев в машину, покатил дальше, до ближайшего перекрестка. Первый киоск закрыт, второй тоже, а тут, приметив книжный магазин на первом этаже девятиэтажного дома, тут вообще первый этаж сплошные магазины, прикинул по логике, что свежая пресса там тоже должна быть, и свернул к обочине. Сугробы тут высокие, но машину поставить ненадолго можно. Включив аварийки, заперев машину, я добежал до магазина, все так же в толстовке был, хотя в салоне теплая кожаная куртка была, но недалеко же, а одевать лень. Я не ошибся, тут был отдельный лоток с журналами и газетами, вполне свежими. Поначалу я не понял, почему пожилая продавщица так на меня пялится, и, осмотрев себя в зеркальной стене, увидел четкий контур пистолета в кармане толстовки. Вот черт, я его машинально в карман сунул, ткань мягкая, оружие тяжелое, вот и прорисовывается силуэт, не узнать невозможно. Это пугач, макет, пояснил я. Ходить по улицам в наше время опасно, а так можно припугнуть. Мне свежие, и не свежие тоже, с объявлениями по работе и рекламе, где услуги свои предлагают. Та отобрала мне 12 газет, стопка получилась, оплатил деньгами гопников, удачно они мне встретились, всегда бы так, и фунты менять не нужно. Да не так и много этих фунтов осталось, 1100 примерно. На оплату работы сыщика точно хватит, с лихвой. Покидать магазин я не спешил. Тут общий холл, где и был киоск с газетами, в книжный я не заходил, и несколько дверей в другие магазины. Буфет мне не нужен, но вот дверь в магазин электротоваров заинтересовала. Зайдя в магазин, подошел к свободной продавщице и сказал: «Здравствуйте, мне интересует утюг помощнее, цена не имеет значения, паяльник и нагреватель, тот, где кольца на конце, о, и тройник, а скотч у вас есть?» Надо было видеть глаза продавщицы. А скотч я купил в книжном, в отделе для канцелярии. Вскоре электротовары были мне показаны, мной же одобрены, упакованы и выбит чек. Вернувшись в машину, дверь чипом открыл, покупки убрал в багажник, кроме газет, я устроился на сиденье, все же убрав пистолет в бардачок, запасной магазин не забыл, и, включив потолочное освещение, стал просматривать газеты. Уже на второй мне попалось объявление про агентство сыщиков. Просмотрел все газеты, нашел аж 18 таких предложений, с разными сферами услуг, но в основном поиск пропавших людей. Подключившись с помощью планшета к местной станции сотовой связи, пустяковая работа, через судовое оборудование загадки, естественно, я набрал первый номер в списке. Тут сразу не задалось, слащавый голос мог убедить бабулек расстаться со своими накоплениями или вступить в финансовую пирамиду, но я лишь похмыкивал, слушая перечень услуг, что представляло агентство с таким сотрудником. Сразу нет, работник не понравится. Отключившись, набрал следующего. Тут уже интереснее, но нужно приехать в офис, подписать бумаги на работу, договор. Говорил мужчина, голос уверенный, видно, что привык командовать. Обещал подумать и пока подчеркнул это объявление как перспективное. Набрал третий номер, долго не отвечали, пока не ответил хриплый, как с бодуна голос. Алло, здравствуйте, я по объявлению. Мне нужно найти 6 мужчин в Москве, по криминалу. Вы работаете по этой теме? Откуда у вас мой телефон? Я уже месяц объявления не давал. ХМ, газете как раз месяц и есть. Мальчик, извини, услуги агентства больше не оказывает. Приболел я, и единственный сотрудник к тому же. О, а чем заболели? Может, мне в качестве оплаты вас вылечить, и вы найдете тех, кто мне нужен? Рак у меня, последняя стадия, дотерпелся. Полгода дают, так не проблема. Рак лечится легко и просто. Правда, 5 дней придется попотеть и в постели полежать, но все недуги выйдут естественным образом, через пот, мочу и кал. Мальчик, ты бог? Ну почти, оба летаем на орбитах, хе-хе. Я инопланетянин, если ты слышала про лете НЛО, в районе Норильска. Землянин, был похищен настоящими инопланетянами, и вот вернулся, зато на своем судне. Мне действительно проще вас вылечить, это недолго, всего 2 укола. ХМ, знаешь, парень, ты подарил мне надежду. Может быть, я даже смогу заработать? Ты еврей, что ли? А что это мешает? Вообще-то да. Меня 2 раза кидали, пусть и по-мелкому, и 2 раза были евреи. Так что прощайте. Тут я не солгал, было такое в первой жизни, потому к этому племени я питал не самые добрые чувства. Пава. Прервав разговор, я стал набирать следующий номер. Выйти на меня тот не сможет, да и номер у меня не определяется. Я пользовался действующим номером, на котором были деньги, но тот сейчас вне сети, видимо, хозяин отключил трубку. Я же отключил входящие и использовал исходящую связь. А вот 4-й звонок меня устроил. Точнее тому, с кем я общался, назначил встречу в дорогом ресторане, есть хочу, там и подпишем договор, да и обсудим тему работы. В общих чертах, Сергея, так его звали, в курс дела я ввел. Встреча через час, время еще есть. Подумав, я нашел отмеченный мной номер телефона, в Волгограде он, соседи семьи Захарченко. Надо родителям позвонить, родные же, а то уже сколько в этом мире, а все еще не узнал по ним и местном Науме. Трубку сняли быстро, видимо, хозяйка рядом была. Алло, слушаю вас, раздался вполне чистый приятный голос. Здравствуйте, меня Наум зовут, я бы попросил вас позвать кого-нибудь из ваших соседей. Захарченко, мне мама ваш номер дала. Ой, просите, юноша, ничем помочь не могу. Они уехали, как сын погиб в Афганистане, сдали квартиру, так и уехали. А куда, не подскажите? А зачем вам? Наум Захарченко мой отец, мама только недавно рассказала, кто он. Они молодыми были, маме и папе было по 16 лет. Меня в честь отца назвали. Ао, конечно, расскажу. Записывай. Город Киев, Западный переулок, дом 6, квартира 12. Если им что приходит, я на новый адрес отправляю. Ясно, спасибо. Кстати, твоя тетка проживает в России, в Москве. Какая еще тетка? Пообщавшись, я отключил планшет и, стронувшись с места, покатил к ресторану, а нашел его рекламу в газете с адресом, размышляя при этом. Любопытно, у меня сестры не было, а у местного Наума имеется. Ольга, 19 лет, сейчас учится в Москве, на юриста. Что-то я в это не верю. Обычно девчата с Украины где работают, вот и я про панель подумал. Надо выяснить, тоже тому сыщику поручу. Пусть найдет сестрицу, то есть, тетку. У ресторана, заперев в машину, тут парковка почти полная, но место нашлось, я направился ко входу, швейцар сразу открыл дверь, как я сообщил о броне, но войти не успел. Ко мне метнулся высокий худой мужчина болезненного вида в сером плаще, с недельной щетиной и запахом перегара. Ха, на Ларина из разбитых фонарей похож. Это вы ищите специалиста по поиску людей? Знакомым хрипловатым голосом спросил тот. А как евреям жить-то хочется? Развернувшись в дверном проеме, хмыкнул я, и вернувшись на улицу, тут козырек спасал от снегопада, движением руки велев швейцару закрыть пока дверь, после чего поинтересовался. Ты как меня нашел? Обзвонил по всем объявлениям, так и выяснил у Сергея место встречи. Мы знакомы. Ну, мозги хоть не пропил. Молодец, вроде действительно сыщик. Так что надо? Ответить тот не успел. Страшный удар просто снес нас обоих, и мое сознание погасло. А как же амулет защиты? Конец книги.